Глава шестая. Прыгнув, я ухватился за край призрачного пиджака, взметнувшегося в воздухе. Пальцы моментально заледенели. Бесплотная ткань стала выскальзывать, но я подскочил еще раз и влетел в серую дымку. «Врешь, не уйдешь!» — кровожадно вскрикнул Муха. «Лови его, лови!» «Тссс!» — шикнул Харми. «Все, кино уже показываю!» И действительно, пошла картинка. Я растворился в облачке, теряя связь с действительностью. На очертания темного переулка наложили второй кадр. Я разглядел деревянные столы и лавки, горящий камин, барную стойку и шумных гостей. Воробей показал какой-то трактир в момент вечернего отдыха после работы. Не пять звезд, но и на киоск с разбавленным пивом не похоже. Люди с виду были самые обычные. Чиновники, студенты, работяги. Ни голодьба и ни бандиты. Зал оформлен в охотничьем стиле, с парой кабаньих голов на стенах. Но опять же, без перегиба и вычурности. Не пытается хозяин заведения понтоваться, а именно, что стиль и уют создает. Надо будет потом найти это место и отдохнуть спокойно. Ребрышек свиных поесть, картошечки жареные. Я засмотрелся на блюда на соседних столах и вспомнил, что давно не ел. Но Ленька явно хотел показать мне не это. На столе перед ним не было еды, только кружка пива. А напротив сидел человек и сутулился, всячески пытаясь не привлекать лишнего внимания. Шляпу надвинул на глаза, сел полубоком, чтобы спиной к проходу, а лицом к стене. Еще и раскрытой ладонью брови почесывал, прикрываясь от возможных взглядов. Между тихушником-гостем и Ленькой лежал чертеж с планом здания. Его прижали тростью с серебряным набалдашником, чтобы он не скручивался. Судя по форме дома, сада и оградки, это был план резиденции ювелира, вокруг которой мы наматывали круги. Вслед за картинкой пришел звук. Тихий, слегка приторный голос настойчиво уговаривал. «Дескать, не можете понять, так запоминайте, как проникнуть в здание». Он настойчиво повторял некоторые моменты, тыча пальцем в схему. «Вот здесь есть ниша, в которой нет маячков. Выглядит как забор, но в нижнем блоке есть рычаг. Когда будете во дворе, обходите дом по северной стороне, там, где свет горит. Это комната горничной. Она глуха, как пень, ничего не услышит, но зоркая, на глаза ей лучше не попадаться. Потом будет дверь в подсобку. Сигналки там поверх идут. Саму дверь можно открыть, замок старый и простой. Уверен, что вы справитесь с вашими-то навыками. За дверью идите полом, выше груди не поднимайтесь, а на уровне третьей доски, наоборот, переступите. Пока все понятно?» Картинка перед глазами покачнулась. Ленька, похоже, закивал и отхлебнул пиво. Я даже почувствовал освежающее, с легкой горчинкой. Улучшается, похоже, навык погружения. И синхронизация быстрее пошла. Матереет во мне мнемоник. Либо я очень голодный. Точно, надо будет этот кабак найти. Посижу за кружечкой пенного и мысли с планами в порядок приведу. Прекрасно. Дальше опять держите с северной стороны. Лестница для прислуги за дверью охраны. Туда не ломитесь. Там сторож до полуночи постоянно сидит. Потом начинает патрулировать. А ближе к утру переходит к мастерским. У него слух ого-го. А зрение, наоборот, подводит. Может с перепугу и пальнуть. На втором этаже вам нужна третья дверь слева. Запомните, третья. Это мой кабинет. Сейф в стене за картиной. Просто так не снимайте. Снизу будет два рычажка. Потяните их вниз. Картина отойдет. Тогда и снимайте, иначе сработает сигнализация. Не испортите ее, она мне дорога, как память. От дедушки досталась. Он у меня изобретатель был, но не суть. Код от сейфа 2 влево, 7 вправо, 12, 16, 3, 8. Но покорябайте его чуток для вида, будто взлом был. Уходите через окно, на выход они не охраняются. Встретимся утром здесь же. Я все заберу и отдам вторую часть денег. Интересненько. Мой кабинет, мой сейф, моя картина. Я повнимательнее пригляделся к собеседнику, попытался вспомнить фотографию в газете, которую показывал Стеча. Вроде этот мужичок и впрямь похож на ювелира. И тогда получается, что он сам себя и ограбил. Нанял воробья, которому крылышки-то потом подрезали. Картинка сменилась, пошла вторая часть. Дело сделано. Ленька, переполненный радостью, крался под темной комнате, обнимая как маленького ребенка угловатый мешок с добычей. Но радовался он недолго. От перепада эмоций меня тряхнуло, будто сначала нежно щекотали, а потом неожиданно крапивой обожгли. Наш вор уже успел дернуть щеколду на окне, как заревела сигнализация, вспыхнул свет, и в комнату с ружьем в руках вбежал ювелир. Выглядел смешно. Ночнушка до пола, ночной колпак с кисточкой, а за его спиной уже слышался топот охраны. «Не пали, это же я!» — промямлил удивленный воробей и собирался уже продолжить. Я прям чувствовал, как формируются мысли у него в голове. Продолжить про уговор, мол, сам же нанял, а теперь дуркуешь. «В окно прыгай!» — скомандовал ювелир. «По плану все, завтра в трактире свидимся!» Ленька выдохнул, на мой взгляд, слишком уж радостно. Тут не надо было в голове у него сидеть, чтобы понять, что никуда утром он не собирается. Ювелир, судя про промелькнувший в глазах ухмылки, похоже, тоже. Воробей вспорхнул на подоконник и протиснулся в раму. В этот момент ювелир дернул светильник, висевший на стене. Послышался ляск, скрежет, свист летящего металла, и пленка закончилась. «Эй, куда? Ну вот, на самом интересном месте!» — обиженно засопела Харми. «Мальчики, что там дальше-то?» «Предположу, что дополнительное бронирование, которое блокирует все входы и выходы в случае тревоги», — начал Ларс. «А если короче?» — скривилась Харми. «Если короче, то голову ему отрезало, когда он из окна высунулся», — проворчал профессор и уже собрался рассказать нам про устройство подобных механизмов, как вернулась картинка. Бледное, полностью бесцветное изображение, которое Воробей транслировал уже в режиссерской версии Фобоса. Меня накрыли с головой его эмоции. Страх, неуверенность, полнейшее непонимание того, что происходит. Рассеянность. Взгляд снизу, сквозь кусты, потом камера устремилась ввысь. Пролетела вдоль стены, уперлась в стальной щит, закрывающий окно. Все зависло в очередном Ленькином тупнике. Но, к счастью, звук сигнализации выключился. И защитные ставни поползли вверх. Ювелир времени даром не терял. И бумаги на столе разбросаны оказались, и сейф стоял нараспашку, хотя Ленька его прикрывал. Я заметил нишу в стенной панели, которой не было раньше. Неприметная дверца была открыта, и ювелир пытался впихнуть туда мешок с добычей. Справился и закрыл секретный шкаф. Весь извздыхался, а потом и искряхтелся, пока перевалил обезглавленное тело через подоконник. Выкинул Леньку в окно, выстрелил в потолок и бросился из комнаты, крича при этом: «Воры! Воры! Ограбили! Один ушел, прячется где-то в саду!» Через минуту ювелир уже выскочил на улицу в сапогах на босу ногу и накинутый на плечи шубе, и начал тупо бегать от окна к ограде, а потом по саду, оставляя на снегу следы мифического второго вора. Я отключился. Прервал картинку и вывалился в реальный мир, где вокруг меня приплясывали замерзшие Стеча с Банши. «Стеча, а напомни, чем здесь дело-то закончилось?» «Ну, бррррр!» — здоровяк подул на руки. «Два грабителя. Один погиб, второй ушел. Украли ценности на 50 000, может, больше. Там страховая еще разбирается, сколько выплатить. Но ювелир в накладе точно не останется». «Ясно», — процедил я и посмотрел на дом. В комнате глухой горничной зажегся свет. В общем, кинул ювелир всех. Подговорил воробья, слил ему все входы и выходы, а потом сам и прикончил ради страховки. «Хера себе!» Стечев скинул брови, а потом нахмурился. «Это плохо. С самого начала знал, что плохая идея с красными рубашками связываться. Хрена лысого нам Клёпа поверит, что ограблений не было. Решит, что мы себе захапать все хотим. А нам сейчас еще одна война не нужна. Черт!» «Подожди», — вклинилась Банши, обращаясь ко мне. «То есть драгоценности еще там, и ты знаешь все входы и выходы?» «Получается так». Я задумался, мог ли ювелир успеть все перепрятать? Деловито протянула блондинка. «Ты сейчас думаешь о том же, о чем и я?» «Похоже на то», — усмехнулся я. Заметил, что воробей вернулся. Тело Фобоса с головой в руках выплыло из-за дерева. Белые глаза на рябом лице внимательно, даже с надеждой, смотрели на меня. «Эй, вы чего задумали?» — попытался возмутиться Стеча. В голове заиграл сплин. Ушлые Фобусы, считывая мою память и эмоции, устроили мне музыкальное сопровождение. Муха подпевал, а Харми с профессором мычали в такт, создавая аккомпанемент. «Скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни и полетели». Ключ повернул воробей. Я проскочил к входной дверке, следуя всем инструкциям ювелира, и уставился на совершенно новый замок, вместо той ржавой рухляди, что была в воспоминаниях. Хорошо Ленька не ушел и крутился рядом, а когда понял, что мне нужна помощь, аккуратно, будто спрашивая разрешения, коснулся моего сознания и, получив его, прямотоком ушел в мои пальцы. Попросил Финку, с легким разочарованием послал в мозг картинку с правильным набором отмычек на будущее и инструкции, где их купить. «Добро пожаловать в семью, что ли?» – уточнил Муха. «А что, голосование не будем устраивать?» – возмутился Ларс. «Он же вор! А вор должен сидеть в тюрьме! Вдруг он у нас личные вещи будет тырить?» Я физически ощутил обиду воробья и желание огрызнуться на старого профессора. Но показать себя для него сейчас было важнее. Он сосредоточился на замке и, пока Муха спорил с профессором в фоновом режиме, быстренько вскрыл замок. Проявился передо мной в виде летающей головы и посмотрел на меня, вопросительно вскинув брови. «Давай, что уж там!» – кивнул я. Достал душелов и открутил крышку. «Надеюсь, сработаемся». Пришла теплая волна одобрения, уверенности и благодарности. А голова Фобуса втянулась в душелов, как джин в лампу. «Ладно, дальше я сам знаю. Тут переступить, тут поднырнуть». Прислушался и нырнул в нишу за шкафом с садовым инструментом, пропуская старушку, медленно шаркающую мимо со свечой в одной руке и полотенцем в другой. «Черт, просыпается уже народ. Надо ускоряться». Проверять слуг горничной я не стал. Подождал, пока она скроется за дверью, и пошел на второй этаж. Без проблем нашел там кабинет ювелира. Убедился, что новых ловушек тот не поставил, и поскорее юркнул в комнату, уже слыша тяжелые шаги по коридору. Тяжелый шаг, зевота и луч света под ногами, проскочивший под дверью. Пронесло. А вот в комнате так никто и не убрался. Дверца сейфа по-прежнему была нараспашку. На столе разруха, гильза на полу. Возле каждой улики стояла табличка с цифрой, а засохшая кровь возле подоконника вдобавок была обведена мелом. Типа идет следствие, все опечатано. Нужную мне панель на всю ширину и с запасом по бокам прикрыли картиной, той самой, что осталось от батюшки. Он же на ней и был изображен. Жуткий дед в духе картины мема «Американская готика». Мрачные краски на заднем плане изображали какую-то темную мастерскую. Широкая морда с кустистыми бровями и залысинами красовалась на переднем. Взгляд у деда был тяжелый, недоверчивый. В руках он держал медную паяльную лампу, напоминающую окуриватель для пчел. Выглядел агрегат по стимпанковски просто, как перевернутый бидон с ухватистой деревянной ручкой. К нему шел обрезок трубы с узким носиком с одной стороны и винтом с другой. Все это в заклепках и медных скобах. Но что-то не так было с картиной. Я постоянно на нее оглядывался. Художник мастерски передал угрожающее настроение. Во взгляде, в напряженных мышцах на руке, сжимающую горелку. Такое лицо можно смело в мастерских вешать. Лучше любого мотиватора на работу сойдет. Здесь сразу и контроль качества, и угроза расправы паяльником, если что не так. Рисовал одаренный. Чувствовалась особая энергия. Но я не мог понять, от работы в целом веет силой или конкретно от портрета. На ощупь рама оказалась холодной и липкой, будто что-то сладкое здесь высохло. И неожиданно тяжелой. Нормально схватиться за нее не получилось, поэтому я просто оттащил ее в сторону. «Матвей, у него глаза дернулись», — предупредила Харми. «Он за нами смотрел и сейчас смотрит». Я опять на него посмотрел, на сей раз внимательнее, подмечая изменения. Лицо старика будто стало хитрее. Кажется, что косится. Но из картины пока выпрыгивать не собирается. Я прошелся по комнате, стянул скатерку с журнального столика и исключительно ради душевного спокойствия Харми, сам-то я не вздрагивал от каждого скрипа или порыва ветра, дующего сквозь забитое досками окно, накрыл картину тряпкой. После того, как злобного мужика прикрыли, даже дышать стало полегче. Из воздуха исчезла тревожная наэлектризованность, и я просто повернулся к картине спиной. Я нашел потайной крючок и, аккуратно, не оставляя следов, подцепил панель. Открыл дверцу и заглянул внутрь. В узкую нишу ювелир плотно забил мешок, пару коробочек для колец и еще какие-то бумаги, чертежи, схемы и рецепты. И, конечно, деньги. Всего пара тысяч, но бонус от этого не стал менее приятным. Вообще выгодно это – не грабить, а скорее справедливость восстанавливать. Преступников сдали, ювелиру за воробья отомстили. «Ага, прям бедный и несчастный парень», – проворчал Ларс. «Случайно под раздачу попал. Ох уж этот мир двойных стандартов. Не гунди, старый. Про Робин Гуда слышал? Вот и мы так же. Хороших людей не обижаем, а этот нашему парню голову отрубил. С формулировкой про нашего парня Ларс явно был не согласен. Начал что-то гундеть про глаз за глаз, а потом добавил, что если у мухи пропадет его боксерская груша, которую он долбит по ночам, мешая спать честным фобосом, то пусть не удивляется. Я приоткрыл свой пространственный карман и сгрузил туда всю добычу. Выгреб секретную нишу подчистую, без каких-либо зазрений совести. С убийцами мы переговоров не ведем. Надо бы его еще и органам сдать. Но, как уже было понятно в этом мире, мнемоникам на слово не верят. А других доказательств, кроме показаний Фобоса, у нас не было. Я подошел к окну, оглянулся в поисках того, чего бы еще прихватить на добрую память. Посмотрел на картину. Скатерка поверх нее чуть-чуть подрагивала, будто на сквозняке. Призвав силу Ларса, я выдавил гвозди из досок, закрывающих поврежденную раму. Выглянул на улицу, заметил свежие следы на снегу под окнами. Просыпается народ. И будто в подтверждение моим мыслям за дверью в комнате послышались шаги. Кто-то остановился и стал возиться с ключами. Пора валить! Но сперва я убедился, что меня не постигнет участь воробья. Осмотрев окно, понял, что ловушка была неактивна. Ее либо забрали на экспертизу, либо не перезарядили. Вылез на подоконник и, держась за карниз, я свесился наружу, чтобы не так высоко было прыгать. Попробовал подтянуть за собой доски, но даже Ларс признал, что ломать не строить. И не видя, куда что втыкать, вернуть все как было у него не получится. Ладно, когда ювелир спохватится, мы будем уже далеко. Где-то в городе прокукарекал петух и ударил колокол. Внизу скрипнула дверь, и послышались чьи-то неторопливые шаги. Я вжался в стену, мысленно приговаривая, что просто морозная тучка, а вовсе не медвежатник. Вдоль дома не спеша шла горничная. Шла медленно, осторожно ставя ноги, явно боялась поскользнуться. Бормотала что-то себе под нос, кутаясь в платок. Согласен, зябко. Еще и снег с дождем опять зарядил. Холодный ветер так и норовил забраться под куртку, а ледяные капли падали на голову и руки. Таяли и скатывались в рукава и за шиворот. Еще и ветер подул. Резкий, сильный поток воздуха проморозил меня насквозь, дернул по ушам и залетел в комнату, подняв в воздух разбросанные бумажки. Еще и дверь открылась, добавив тяги для ветра. Скатерть на картине всколыхнулась, приподнялась и соскочила с рамы. «Фобос, тебя за ногу!» — крякнул от удивления муха. Я посмотрел на картину и дернулся от неожиданности. Персонаж с горелкой исчез. Мастерская на заднем плане расширилась. Открылся вид на странного вида верстак, на котором лежал распятый голый человек со следами жутких ожогов, а передний план был пуст. Будто и не было там никогда человека с горелкой.